Глава 9. Болело все тело. А когда я начинал ворочаться, то любое движение отдавалось болью. Выйти сражаться против чемпиона второй группы было глупой затеей. Я успел оценить всех противников, у нас слишком большая разница в силе. Вот если бы мне отучиться еще год, чтобы было время повысить свою мощь и знания, все же учусь первый год, возможно, тогда был бы шанс победить. Не знаю, кто дал магам команду послать меня против такого серьезного противника. Они же явно не сами так решили, прекрасно видели разницу в силе. У этого парня, представителя другой магической школы, была возможность меня убить, благо это ему было не нужно. Я бросил вызов, он его принял, а потом мощными заклинаниями магии воздуха начал сбивать один мой щит за другим. То, что до этого я использовал против равных мне по силе одаренных, в этом бою мне не помогало. Успел заметить, что он уже израсходовал половину резерва, а мне пришлось ставить щит магии огня. Я пытался отвечать, пробивая его защиту, но продавить не успел, мой резерв закончился быстрее. Мощный воздушный удар сбил меня с ног, да с такой силой, что какое-то время я даже не мог дышать. Я попытался подняться, наверное, поэтому идиот-распорядитель не остановил схватку. Получил еще один щадящий удар по спине. Тем не менее, почувствовал, как внутри моего тела что-то хрустнуло, и на этом бой закончился. Мой противник примчался ко мне первый и крутился рядом, пока маги жизни оказывали мне помощь. Даже спустя несколько часов боль не ушла, видно, крепко досталось, или целители не особо старались. Зачем им это? Турнир ведь уже окончен, а тот факт, что я не смог пойти на награждение, никого не интересовал. Хотя мне тоже не хотелось общаться с императором и получать из его рук награду. Очень интересно, что там за награда такая, тут скрывать не буду. Как выяснилось позже, после награждения закатили пирушку. Я не особо горел желанием куда-то идти, тем более артефакт мне вручил один из наставников. Это было золотое кольцо с драгоценным камушком. Что это такое и для чего нужно, говорить не стал. Вместо этого приказал подниматься и тоже двигать в большой зал, где уже собрались все одаренные, как участники, так и их наставники. Идти никуда не хотелось. Я был бы рад, если наставник расскажет мне о том, что за артефакт я только что получил. Наслушался разговоров среди участников, все сражались именно за такие артефакты, как за великую ценность. Впрочем, я не пожалел, что пришел на пир. Кроме магов, тут были дворяне, много кого пригласили на этот пир, запрет на общение прекратился. Ко мне снова начали проявлять интерес, подходили какие-то девушки, имен которых я не знал, а вот они прекрасно меня знали, поздравляли с победой и прочее. Правда, не все были рады победе представителя империи. Когда я пристроился у одной из стен, ко мне подскочил какой-то аристократ в окружении помощников или свиты. «Ты жалкая тварь!» — даже не сказал, а выплюнул он. «Как ты посмел убить моего одаренного? Я тебя уничтожу!» Само собой, такое громкое высказывание не могло остаться без внимания окружающих. В зале притихли и стали прислушиваться к наезду. Бесплатное развлечение. «Вы про того мага, который погиб на арене?» — с невинным видом спросил я. «Так у нас был поединок, все получилось случайно. Кто ж знал, что он не поставит щит?» «Запомни, простолюдин, с этого момента мой род сделает все, чтобы тебя уничтожить, поэтому спи с открытыми глазами. Не сомневайся, никакой род не даст тебе достаточной защиты. Всегда будешь под ударом». «Правда? А если я пойду на службу к императору? Вы продолжите на меня охотиться?» — полюбопытствовал я. «Насколько мне известно, такая деятельность будет приравнена к измене. И вообще, зачем вы мне это говорите? Просто действуйте». К тому же этот парень нанес по мне удар после прекращения поединка не просто так, наверняка хотел убить, а служил он вам. Не вы ли дали приказ меня убить? И еще один вопрос. Вы, собственно, кем являетесь? Мне чуть ли не войну объявили, а я даже не знаю, кто вы такой. Впервые вижу. «Войну? Тебе?» Дворянин рассмеялся и вроде бы даже успокоился. «Не переоценивай себя, простолюдин. Я просто сказал, что как только перестанет действовать защита магической школы, я тебя убью. Позвольте полюбопытствовать, а за что? За убийство моего одаренного. Что за глупые вопросы? Хорошо, покивал я. Здесь очень много свидетелей, которые слышали, как вы заявили о том, что будете меня убивать. Согласно законам империи, как одаренный, я имею полное право защищать свою жизнь и наносить ответные удары. Так что молись, чтобы в школе я оставался как можно дольше. Сейчас мне, ученику первого года обучения, удалось стать чемпионом, пусть и в слабой группе, но все же. Посмотрим, каких высот я достигну, когда окончу нашу замечательную магическую школу. Возможно, это тебе и твоему роду нужно будет бояться и спать с открытыми глазами. Дворянин даже побагровел от злости и посмотрел по сторонам. Вокруг уже собралось немало зрителей. Ничего говорить не стал, резко развернулся и направился к выходу. За ним поспешили сопровождающие, бросающие в мою сторону ненавидящие взгляды. «Умеешь ты себе врагов наживать!» — услышал я насмешливый голос. Пожаловала дочь герцога Дерека. «Здравствуйте, ваша светлость!» — улыбнулся я. «Никогда не искал себе врагов, они всегда сами находятся». «Но и грубить не следует», — сказала девушка. «Все же разговариваешь с дворянами. Нажил себе врага на ровном месте». «Ага, сам виноват. Этот человек пришел меня поздравить с победой, а я такой-сякой не оценил великой чести», — усмехнулся я. «Тот парень явно хотел меня убить не просто так, потому что мы с ним даже не знакомы». «А мой отец тебе говорил». «Ой, да перестаньте», — поморщился, а девушка сурово сдвинула брови, не понравилось ей, что перебил. «Что это вообще за человек ко мне подошел? Как его зовут?» «Герцог Кигус», — сообщила мне девушка. «Он тоже вхож к императору». «Что-то в последнее время мной интересуется много герцогов», — вздохнул я. «Позвольте угадать, у вашего отца с этим господином очень непростые отношения». «Мы враги», — кивнула девушка. «До боев пока не дошло, но все может измениться. Его императорское величество уже устал нас примирять». Как и сказал директор магической школы, из-за того, что меня обхаживает герцог Дерек, его враги решили меня убить, пока я не дал клятву. Такая возможность имелась, ведь на арене меня на самом деле спас выкрик распорядителя. Не дернись я в сторону, точно бы погиб. Само собой, дочь герцога Дерека, Мари, тоже была не одна. Не знаю, кем являлись 5 девушек из ее окружения, служанки или подружки, но она посчитала правильным нас познакомить. Последней была Жозель, девушка со смутно знакомым лицом. Это не удивляло, все же видел многих аристократок в магической школе. Причем, когда мне представили последнюю, то все девушки выжидательно на меня уставились. Вроде бы раскланялся, все как полагается, чего им еще нужно? «С Жозель ты уже знаком», — заявила Мари. — Или не помнишь? — Прошу прощения, что-то не припоминаю, — почесал я затылок. — Короткая же у тебя память, господин маг, — проворчала Мари. — Ты как-то посмел оскорбить мою подругу. — Должно быть, вы меня с кем-то перепутали, — сказал я. Вроде бы никого не оскорблял, вообще почти ни с кем не общался. — Она приходила к тебе в комнату, а ты допустил очень грубые высказывания в ее адрес, — сообщила Мари, а Жозель почему-то покраснела. «Ах, вот вы о чем!» — наконец-то вспомнил я девушку, которая захотела со мной познакомиться. На самом деле, первое время много кто пытался попасть ко мне в комнату. Только меня уже успели предупредить. Если проведешь время наедине с такой красавицей, то потом заставят жениться. А мне этого и даром не надо. По крайней мере, пока. Даже если ничего не будет, все равно нанес урон чести. Несмотря на то, что приходили сами, некоторые со служанками, а некоторые вообще в одиночку. Вроде бы Жозель приходила одна, но даже если бы и не одна, все равно бы ее не пустил. «Прошу прощения, но даже в мыслях не было кому-то нагрубить», — сделал я виноватое лицо. «Наоборот, пытался сделать так, чтобы на вашу репутацию не упала тень. Мало ли что могли подумать злые люди или ваши недоброжелатели, если бы мы остались наедине. Ни к чему лишний соблазн». Похоже, сказал что-то не то. Девушки разом нахмурились. Мне даже показалось, что они готовы порвать меня на месте. Никогда мне не понять местных дворян. Не умею себя с ними правильно вести, а учиться некогда и не хочу». Мари начала что-то говорить, но я ее уже не слышал. Последнее время привык пользоваться магическим зрением, постоянно осматривался вокруг, выискивая одаренных. Вот и сейчас сделал так же и замер, увидев старого мага с серебристой аурой. Он точно был не из нашей школы и не из империи, судя по одеяниям. Даже одежда магов отличалась, что понятно. Некоторые прибыли сюда из очень жарких краев и носили соответствующую одежду. «Господин маг, ты меня слушаешь?» — недовольно спросила Мари. «Девушки, вынужден вас на время покинуть», — сказал я и направился к магу. Он как раз беседовал с директором школы, что было мне на руку. Обращать внимание на недовольное фырканье дворянок не стал. Сейчас не до них и их обид. Прошло уже много времени, а я так и не смог понять, что за серебристые кристаллы я тогда поглотил, для чего они вообще нужны. Сейчас довелось впервые увидеть человека с соответствующей аурой. Помнил даже название магического чудовища — Риот. Кстати, наемники на них заказы не брали. Здесь такие тоже водились, но связываться с чудовищем, которого трудно убить простым оружием, желающих не было. Отвлекать директора было глупо. Лучше обратиться к наставнику, если сами не объясняют. Обучение вообще шло интересно. Вроде бы многие со мной занимаются, но не желают что-то говорить о других магах. Все работают только по своему направлению. Само собой, задавал вопрос, что за кристаллы такие. Пытался найти о них в библиотеке, но не получил никакой информации. А тут такая удача. По крайней мере, сначала я подумал именно так. «Здравствуйте, господин директор», — поприветствовал я одаренного, как полагается. Сначала поклонился ему, а потом уже незнакомому магу. «Можно вас на пару слов?» «Ученик, ты совсем обнаглел?» — возмутился директор. «Немного стал себе позволять?» «Это очень важно», — виновато сказал я, заставив одаренного тяжело вздохнуть. «Это есть тот самый одаренный?» — спросил заинтересовавший меня маг. «Интересный у него акцент, сразу видно, что не местный». «Очень интересный юноша». «Прошу прощения», — начал я. «Если понимает язык, то директора можно и не спрашивать. А какое у вас направление?» Договорить мне не дали, директор бесцеремонно схватил меня за ухо и оттащил в сторону. «Пошел вон отсюда!» — процедил он сквозь зубы, а его взгляд не сулил ничего хорошего. «Возвращайся в магическую школу. Больше тебе тут делать нечего». «Я интересовался кристаллами, а у него аура как будто...» 10 плетей!» — порадовал меня одаренный. «Можешь не благодарить. Ты честно их заслужил». «Премного благодарен», — сказал я. «Сами не можете сказать и другим не даете». Вместо ответа маг меня развернул, а потом отвесил такой удар ногой по заднице, что я пробежал вперед несколько шагов, а потом растянулся на полу. Присутствующие засмеялись. Не знаю, как удержался от того, чтобы не шарахнуть этого старикана, но сдержался, что правильно. Развернувшись, направился к выходу из зала злой, как собака. «Господин маг», — мне не дали спокойно уйти, — «вы разговаривали с моей невестой в непозволительном тоне». Дорогу мне перегородил незнакомый дворянин. По его гордо задранному подбородку сразу видно, что отстаивает честь девушки. Собралось немало зрителей, тем более директор сделал все для того, чтобы привлечь ко мне внимание. «Какая еще невеста?» — тут же сорвал я злость на парня. «Я в этом зале вообще ни к одной из присутствующих девушек не подходил. Сами ко мне подходят. А если твоя невеста решила со мной познакомиться, то из тебя плохой жених». «Если вы и дальше будете разговаривать в таком тоне, то пошел с дороги, надоел». Оборвал я его и прошел мимо, пока аристократ открывал и закрывал рот. На самом деле, никому не сказал ничего оскорбительного, а, как выяснилось, какой-то герцог пообещал меня убить, директор унизил, еще и невесту чью-то оскорбил. Самое печальное, что мне так и не удалось выяснить, что за магия такая, для которой нужны серебристые кристаллы. Сам директор тоже разозлился не просто так, а из-за того, что я проявил по этому поводу любопытство. Сразу отправляться в магическую школу не стал. Вместо этого направился к себе домой. Последнее время как-то подзабыл про незнакомые кристаллы, а сейчас любопытство разыгралось с новой силой. Все же интересно, зачем от меня что-то скрывают, причем все. Когда было свободное время, я начертил целую схему. Какие боги за какое направление в магии отвечают, какого цвета кристаллы и прочее. И снова никакой информации о серебристых кристаллах. Как будто специально все убрали. Даже не поленился сходить в местный храм всех богов, где меня неплохо встретили и вполне искренне порадовались. Как заявил мне жрец, их храм еще никогда не посещали подобные мне личности. Деньги, которые я принес, тоже порадовали. Часть положил в чашу, а часть отдал жрецу, вроде как на благоустройство храма. На самом деле, снова попытался выяснить нужную мне информацию, и снова никакого ответа. Он только дал совет не интересоваться опасными знаниями. Не стоит этого делать, при этом никаких объяснений. В общем, работы у меня хватало. На время забыл об интересующих кристаллах, а тут увидел одаренного с незнакомой аурой, и любопытство снова вернулось. Дома я приказал своему помощнику выяснить, где остановился нужный мне маг. Если сами не говорят, попробую выяснить у него все нужное. Надеюсь, по описанию помощник все правильно понял. Правда, поговорить с одаренным мне было не суждено. Ранним утром следующего дня позвали в зал для наказания. Унизительная процедура. Раздевали так, чтобы спина была полностью открыта, и все, что ниже, тоже. Представляю, как в подобных ситуациях чувствовали себя девушки. Даже мне было неприятно под взглядами незнакомых людей. Заметил сочувствующие взоры, но таких было немного. Присутствовал директор магической школы. Он лично руководил наказанием. «Ученик, ты понял, за что тебя будут наказывать?» — полюбопытствовал он. «За любознательность?» — уточнил я. «Или за то, что проявил интерес там, где не следовало этого делать?» «За непочтительное обращение к наставникам», — поправил меня одаренный. «Никогда бы не подумал», — ухмыльнулся я. «Вроде бы все сделал, как написано в вашей книжонке. Даже показалось, что наказание мне дали только из-за того, что подошел к магу, к тому иноземцу». «Это не так», — проворчал директор. «Ты должен хорошо выучить правила нашей школы». «В тот момент я был не в школе», — заявил я. «И вообще, может, уже начнем? Не думаю, что присутствующим нравится смотреть на мою голую задницу. Или экзекуция должна быть максимально унизительной? Так меня этим не проймешь. Можете даже девушек позвать. Они меня не сильно засмущают. Разве что от них потом отбоя не будет». «Начинайте», — вздохнул директор, и мою спину обожгло. Били сильно, но не сказать, что пытались запороть до смерти. Помню, у барона, в чьих владениях я очутился в этом мире, было намного больнее. Тем не менее, выдержал удары там, выдержал и здесь. «Его уже пороли», — сообщил директору школы палач, или как там называют, мастера плетей. «Похоже, всем свой гонор показывает. Явно мозгов не хватает». С этими словами он засмеялся. Наверное, посчитал, что сказал что-то очень веселое. «Как я посмотрю, мозгов и у тебя маловато. Или считаешь разумным смеяться над одаренным?» — спросил я у него, а когда довольная улыбка сползла, добавил. «Развязывай, чего замер?» «Или многоуважаемый директор продолжит интересное занятие?»